Небольшое публичное повешение. Ребенком Орса обожал гул далекой толпы. Толпа означала зрелище, праздник, волнение. Напряжение летнего турнира, торжественность парада. Став юношей, он начал находить этот шум утомительным. Толпа стала означать выполнение должностных обязанностей, церемонии, ответственность, разочарование званых приемов, скука официальных визитов. Теперь звуки, издаваемые толпой, наполняли его ужасом. В Новом Союзе толпа означала мятежи, террор, беспорядочное насилие, рычащая свора. Затерянные в анонимности толпы, люди были готовы совершать кошмарные вещи, которые в одиночку вызвали бы у них тошноту, которые наверняка вызывали у них тошноту впоследствии, но их раскаяние вряд ли могло служить утешением для их жертв. «Что там происходит, Хильди?» — вполголоса спросил он. «Не знаю». Хильди прикусила губу, словно собираясь с духом. Теперь она всегда выглядела так, будто готовится к худшему. Впрочем, стоило им выйти на площадь маршалов, как суть происходящего стала вполне ясна. «О, черт!» — проговорил Орса, и его плечи поникли. «Как же я ненавижу повешение!» Виселицы теперь были нового типа. Очевидно, веяние прогресса. Вместо поперечного бруса с привязанными к нему веревками позади платформы, словно жадно протянувшиеся пальцы, торчали под углом 5 высоких штанг. На их концах были приделаны шкивы, и позади каждой имелся противовес в виде железной пластины. Петли тоже больше не были веревочными, но сделаны из стального троса. Пока конвой сопровождал его к огражденной ложе, где ему, как обычно, предстояло играть роль экспоната для любопытных, Орса заметил, что в одной петле болтается кукла в человеческий рост. Председатель Ризенау сидел впереди толпы, с судьей по одну руку и пайком по другую. Лидеры великой перемены. Тот чертов писателишка Суорбрек склонялся к ним, помахивая рукой в сторону высящегося над ними эшафота. «Проблема прежней системы состояла в том, что тела падали ниже люка. Правосудие осуществлялось, но люди не видели, как оно осуществляется. Теперь же стоит только высвободить противовес». Он театрально взмахнул рукой, словно конферансье. Ничего не произошло. «Ну же, давайте!» Раздался лязг механизма. Противовес упал, свистнул трос, и кукла, вздернутая за шею, заполоскалась на ветру шагах в 5 над платформой. Толпа ахнула, потом принялась аплодировать, одобрительно улюлюкать и выкрикивать добродушные оскорбления. Атмосфера карнавала. Орса сморщился и попытался ослабить пальцем воротник. «Очень изобретательно!» Резинау задумчиво покивал, словно ему продемонстрировали работу машины по очистке фруктов. Может быть, он и не был толковым администратором, но он понимал могущество хорошего спектакля. «Вы должны невероятно гордиться собой. Счастливое сочетание моего пристрастия к театру и технической смекалки гражданина Карнсбека». И Суорбрек приобнял рукой великого машиниста, дружески его стиснув. Карнсбек, отказавшийся от своих великолепных жилетов и демонстрировавший теперь неприметную одежду разных оттенков грязи, выглядел так, будто его вот-вот стошнит. «Маловато крови, вам не кажется?» — вставила судья со своей обычной убийственной усмешкой. Ризенау закатил глаза. «Ей-богу, гражданка судья, вы бы приказали разрывать осужденных дикими псами, если бы это можно было устроить». Она откинулась назад, задумчиво поглаживая свое покрытое сыпью горло, словно взвешивала преимущество публичной казни посредством собак. «Посмотрим сперва, как это работает. Ввести осужденных!» «О, нет», — пробормотал Орса. Первым шел лорд Камергерхов. Орса вспомнил, как тот показывал ему бесконечные портреты потенциальных невест в гостиной его матери. Какая это была скука! И насколько счастливым то время казалось сейчас. Следующим был лорд-канцлер Городец. За ним верховный консул Мат Стрингер. Следом генеральный инспектор. Во имя судеб он так часто отсутствовал на заседаниях закрытого совета из-за своего мочевого пузыря, что Орса даже не мог вспомнить его имени. Замыкал шествие лорд-маршал Рукстед, заметно хромая. Кажется, ему повырывали половину растительности на лице. В звяканье цепей их вывели на платформу и поставили в тени этих 5 высоких штанг. Великие лорды закрытого совета. Люди, правившие союзом от имени Орсы. Что за жалкое зрелище они представляли собой теперь? Одетые в мешковину вместо прежних мехов и золотых шнуров, в кандалах вместо церемониальных цепей, седые волосы и бороды спутаны и немыты. «Сограждане!» Ризинау никогда не упускал шанса обратиться к толпе. «Мы собрались здесь, чтобы увидеть, как пятеро врагов народа получат по заслугам, чтобы увидеть справедливое возмездие, налагаемое от имени всех угнетенных жителей Союза, чтобы распрощаться, наконец, с эпохой тирании». Он широко развел руки в стороны. «И распростертыми объятиями приветствовать эпоху равенства!» Радостные вопли, свист, смех. Куски всякой дряни, полетевшие на эшафот, когда петли закрепили на шеях осужденных. Великая перемена никак не изменила поведение толпы на публичных казнях. По щеке бывшего канцлера разбрызгался гнилой апельсин. «Мы несколько веков плясали для их развлечения», — провизжала судья, поворачиваясь в кресле, чтобы быть лицом к толпе. «Пускай теперь они попляшут для нас». Орса никогда не питал большого расположения к своему закрытому совету. Он думал о его членах так, как люди думают о своих кредиторах, землевладельцах, тюремщиках. Однако сейчас, видя их в таком положении, он едва мог сдержать слезы. Хофф прошаркал вперед, насколько позволял ему трос, то есть недалеко. «Ваше Величество!» — выкрикнул он поверх петли. «Я прошу вашего прощения!» «Ох! Это я должен просить прощения у вас». Орса повернулся к судье Ризинау и Пайку. «Прошу вас, объясните, в каких преступлениях их обвиняют?» «В коррупции, спекуляции и эксплуатации», — ответил Ризинау. «В измене народу, гражданам Союза», — прошипела судья. «Есть ли какие-нибудь доказательства?» — продолжал Орса. Судья бросила на него пылающий взгляд. «Они сидели в закрытом совете. Каких еще доказательств вам надо? Будет ли им позволено защищаться?» «Они сидели в закрытом совете. Какая тут может быть защита?» «Мы с вами тоже там сидели, ваше величество», — вкрадчиво произнес Пайк. «И вы знаете, что каждый из них был добровольным винтиком в чудовищной машине, закоренелым пособником чисток и несправедливостей. Можете ли вы воистину полагать, что эти люди лучше тех, кого они приказали повесить под стенами Вальбека?» Орсо сглотнул. «Кого вы приказали повесить?» «За лучший мир приходится платить назначенную цену. Мы все должны приносить жертвы. К тому же, поглядите вокруг». Пайк обвел безмятежным взглядом неистовствующую толпу. «Народ уже вынес свой вердикт». «Давайте уже, вздерните, наконец, этих ублюдков!» Заорал кто-то, и другие голоса его поддержали. Очевидно, никто не был расположен к милосердию. А было ли когда-нибудь иначе? «Что бы они ни сделали, они делали это от моего имени», сказал Орса треснувшим голосом. «По крайней мере, позвольте мне быть повешенным вместе с ними». «Всему свое время, ваше величество», — промурлыкала судья. Ризинау поднял ладонь, веля ей умолкнуть и не сводя с Орса маленьких жестких глазок. «Если король не может хранить молчание, когда творится народное правосудие, его придется обуздать силой. Капитан Броуд!» Чудовищных размеров человек шагнул в королевскую ложу, в королевский загон. Не человек, а бык, практически без шеи, выглядевший еще более свирепо из-за пары глазных стекол в проволочной оправе, насаженных на плоскую переносицу. Он положил огромную лапищу на поручень рядом с Орсо. На ее тыльной стороне была татуировка, перекрещенные молния и боевой топор и звезды на ободранных костяшках. Хильди шагнула к нему, сжав кулаки, словно котенок, шипящий на медведя. Здоровяк только грустно улыбнулся ей и снял свои стеклышки, обнаружив усталые слабые глаза. «Вы храбро себя вели, ваше величество». В его мягком голосе не было угрозы, всего лишь утомленный прагматизм. Он осторожно подышал на стеклышки и начал протирать их обшлагом. «Но это ничего вам не даст. Вы наверняка не хотите, чтобы вам причинили боль. И я-то уж точно не хочу причинять вам ее». Он нацепил стеклышки обратно на место и поглядел на Орса, подняв брови. «Все уже и так плохо. Зачем делать еще хуже?» Он был прав. Тысячи людей столпились на площади маршалов, чтобы увидеть, как этих людей повесят. Орса был бессилен что-либо изменить более чем когда-либо. Он позволил Хильде оттащить себя к своему креслу и молча уселся, сложив на коленях обмякшие ладони. Лорд Хофф шумно откашлялся. «Если мне будет позволено сказать несколько слов, прежде чем...» «Нет!» Судья щелкнула пальцами. Под платформой что-то лязгнуло. Стрекотнули шестеренки. Противовес упал, и Хофф взлетел вверх, в точности как та кукла. Натянувшийся трос швырнул его к штанге. Он ударился головой и обрушился вниз, бешено раскачиваясь, с кровью струящейся по лицу, с гротескно вытянувшейся шеей. Орса вцепился в поручень ограждения. Его побелевшие руки оказались по обе стороны лапищи Броуда. Судья щелкнула еще раз. Городец ахнул и тоже оказался в воздухе. Пайк бесстрастно, с поблескивающими глазами, наблюдал, как его бывшие коллеги болтаются в петле. «Подождите!» Ботинок Матстрингера оказался на платформе, когда петля затянулась на его горле и утащила его наверх. Безымянный генеральный инспектор крепко зажмурился. Потом его противовес тоже упал, и он взлетел следом за остальными. Хофф все еще раскачивался. Его раздувшаяся шея почернела. Генеральный инспектор, по-видимому, не умер сразу. Он все еще брыкался. Возможно, это был просто какой-нибудь нервный импульс. Орса очень на это надеялся. Из штанины его дерюжных штанов выбежала струйка и закапала на платформу внизу. Карнсбик закрыл лицо руками. Рукстед оскалил зубы. «Ну идите вы все к черту!» Щелк. Упал последний противовес. Рукстед взлетел в воздух, но в механизме должно быть что-то испортилось. Петля не осталась висеть под штангой. Вместо этого ее затянуло наверх, к самому шкиву. Голова маршала отлетела в сторону, а тело с грохотом рухнуло на платформу, брызжа кровью. «Ха!» — восторженно завизжала судья, вскочив на ноги. Толпа разразилась неистовым ревом одобрения. Какая-то женщина принялась плясать, содрав с себя передник и размахивая им над головой, как флагом. «О!» — вымолвила Хильди тоненьким голоском. Из-за ее острого ума и непокорного нрава Орса порой забывал, что она еще совсем ребенок. Ему захотелось прикрыть ей глаза ладонью. Да что там, он бы и себе глаза прикрыл, но было уже поздно. Охваченный ужасом, он сидел на заседаниях в белом кабинете, где при откровенно чудовищном попустительстве первого из магов принципы попирались ради выгоды, коррупцию возводили до уровня искусства, а правосудие превращали в студень. Он знал, что это недопустимо, но только разводил руками, говоря себе, что так уж заведено. Что так уж, видимо, тому и быть. Он не сумел защитить свой народ от своих советников. И вот теперь он не сумел защитить своих советников от своего народа. «Я ничего не сумел», — прошептал он. Четыре трупа свисали с тросов. Городец по какой-то причине оказался немного ниже остальных. Его тело не спеша поворачивалось то в одну сторону, то в другую. Толпа притихла. В задних рядах люди уже начинали понемногу расходиться. Над сборищем витал дух разочарования. Вероятно, они обнаружили, что когда враги побеждены, после них остается пустое место. Впрочем, без сомнения, они очень скоро найдут новых, чтобы его заполнить. «Ну что ж», — Ризенау поднялся с места, сложив руки на выпирающем брюшке. «Не знаю, как вы, а я рад, что с этим делом покончено. Теперь мы можем сосредоточиться на восстановлении справедливости». «Покончено?» прорычала судья, окидывая горящим взглядом болтающиеся тела. «Да мы еще даже не начали!» Орса закрыл глаза. Он понял вдруг, что глубоко внутри надеялся, что все это временно. Какой-то приходящий морок, наваждение, от которого они все вскоре очнутся. Но, возможно, отныне мир просто будет вот таким. Возможно, он всегда был таким.